Глава 16. Японские сюрпризы. Я решил, что ввязываться в конфликт с курирующим стройку родом не стоит. По крайней мере, сразу. Способствовали решению сразу два факта. Врагов и так хватало, все никак не кончались, сколько их не выноси. Новый ЖК строили Ломоносовы, можно попробовать договориться. Знать бы только номер Ивана. Вика, к сожалению, не помогла. Она только сделала большие глаза и заявила, что никогда не общалась с Ломоносовым напрямую, только на вечеринках пересекались. Пришлось звонить Голицыной. «Кир, привет!» — вспомнила обо мне наконец. С легким укором поздоровалась девушка. «Я только собиралась связаться с тобой по поводу гонки». «Какой гонки?» Настроение сразу улучшилось. Стоило признать, они мне нравились. С адреналиновыми выбросами и кайфом победы мало что сравнится. «Значит, не из-за гонки? Соскучился? Ура!» «Вообще по делу, но давай о гонке, раз начала». «Наша лига устраивает заезд перед Академией. Обещали большой сюрприз, но в прошлом году ничего особенного не было. Взнос с участника 10 000. Тебя записывать?» «Конечно. И Вику тоже. Раз гномы теперь мои, достать второй гоночный флайер больше не было проблемой. Порвем их всех». «Да, конечно», — слегка погрустневшим голосом согласилась Голицына. «В воскресенье, а сразу после вечеринка в честь начала занятий. В аудитории пойдем прямо с дискача. А чего хотел-то?» «Мне нужен номер Ломоносова. Появился один вопрос». Ленка удивилась. Сильно, но номер дала. Еще сильнее удивился Иван Ломоносов, услышав мой голос. Хорошо хоть узнал сразу. «Кирилл, если ты по поводу гонки, я в них не участвую, и участвовать не собираюсь». Опять гонка. Почему все думают, что я только из-за нее? «Нет, Иван, я по делу. Ты что-нибудь слышал про жилой комплекс «Рыба-меч-2»?» «Да, основной проект моих предков. Долго пришлось повозиться, прежде чем все нужные разрешения купили. Чиновники совсем охренели и дерут вдвое больше от принятого». «Купили? Не получили или согласовали?» «Смотрю, коррупция в империи не просто процветала, она органично вписалась в общество и стала его частью. В общем, я хочу его выкупить. Не спрашивай, зачем. Можешь устроить переговоры?» Ломоносов был умным парнем. Он не задавал глупых вопросов, только обронил: «Ты представляешь, сколько стоит земля в заповеднике? И чего стоило моим родителям?» «Нет», — честно ответил ему. «Но у меня есть деньги. Пусть назовут цену. Хочу решить все мирно». «Интересный ты человек», — вздохнули на том конце несуществующего провода. «Хорошо, я поговорю с отцом. Передам его ответ в субботу. Все равно планировал идти на твой матч». «Любишь футбол?» Настала моя очередь удивляться. «Конечно. Появление твоей команды перевернуло всю лигу. Вы понятия не имеете, что творите. Тем интереснее матчи». «Блин, еще один фанат». «Прикольно. Скажи на стадионе, что ты мой гость. Тебя отведут в ложу. Пускай стурви сидят и развлекают друг друга, пока я отдуваюсь». Красная кнопка, выдох, штурвал Феррари на себя, набираем высоту. Совсем забыл про матч. Вместе с гонкой получаются очень веселые выходные, а там, прости господи, и занятия в академии. И до всего этого нужно разобраться с покушением на меня. Покой нам только снится. Решил не обедать в отеле или на вокзале. Не подумайте, Валанте готовит выше всяких похвал. Никак не могу нарадоваться нашей встрече, просто иногда хочется разнообразия. Ткнув в рандомную точку на карте, мы отправились в греческий ресторан в Капотне. Он располагался на небольшом отрезке формально нейтральной пограничной территории, где селились люди. Наше появление произвело настоящий фурор. Бледные официанты бегали вокруг буквально на носках. Люди стремительно покидали выбранное заведение. Но еще бы. Мне бы тоже не хотелось обедать вместе с отрядом штурмовых орков, пусть их и разбавляли красивые эльфийки. Было обидно. Чуть-чуть. Фирменные гиросы в сырном лаваше особого впечатления не произвели. Чем-то отличались от шаурмы, но по сути то же самое. Салат попался какой-то вялый, в лимонаде было больше льда, чем сока. В общем, побыв немного с народом, я плюнул и вернулся во флайер, не дожидаясь десерта. Новой информации по покушению из портала не появилось, зато нанятая мэри эльфийка передала ответ. Встречу назначили ранним утром в промышленной зоне в паре кварталов от Капотни. Территория принадлежала какой-то фирме прокладки, следы уходили в сторону Киприотской империи и терялись в глубине европейских офшоров, так что сузить круг подозреваемых не получилось. Ничего, завтра возьмем их на горячем. Остаток дня прошел довольно скучно. Снова разбор отчетов, проверки, подготовки, раздача плюшек. Фельги и Варра. Пришло одобрение имперской комиссии, и мы официально запустили шахту и открыли магазин кристаллов. Особой нужды в деньгах не испытывали. Захват Капотни и приданого Эльвиры Магомедовны принес мне миллионы, так что он скорее служил ширмой для придания законности. Как следует, оторвавшись на ужине, я крепко обнял Вику. Сзади тесно прижалась своими достоинствами горячая Валанта, для верности закинув ногу, и так мы и уснули. Пришлось обойтись без развлечений. Вставать рано, а идти на разборки не выспавшимися, может привести к печальным последствиям, вплоть до смерти. Завтракали уже на ходу. Несколько троек темных эльфов обеспечили небольшому отряду полную скрытность и незаметность. С собой я взял сплошь цвет своей гвардии. Валанте, Яэмика, Алатиэль и Битринно. Возможно, излишне много для обычной слежки, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Место встречи будто слезали с хреновых шпионских фильмов. Закутанная в плащ Мэри проскользнула в небольшие ворота. Там, за сетью извилистых коридоров, она вышла в гигантский ангар, заваленный ржавыми трубами. В углу немного расчистили место и поставили стол, украшенный белой скатертью. На обычной табуретке сидел какой-то да нельзя важный японец в строгом костюме, и подле него сразу две кицуны в ошейниках с черными волосами. Они как-то сразу насторожились и шумно принюхались к затхлому воздуху, пока хозяин жестом не приказал им заткнуться. Хиота Хирохита. Уровень 82. Возраст 77 лет. Сёгун Империи Восходящего Солнца. Магический коэффициент 1. Маг воды. Охренеть! «Серьезный дядька!» Несмотря на весьма почтенный возраст, выглядел вообще отлично. Никакой седины и морщин, внимание привлекал только стальной взгляд карих глаз, в самой глубине которого таились усталость и раздражение. «Ну блин! Первый абориген с коэффициентом, как у меня!» «Точнее, почти. У меня ведь 0,5. И уровень мощный, и опыта хоть отбавляй. Нелегко с ним придется». Мэри не могла не знать, кто перед ней, но не поклонилась и никак не приветствовала собеседника. Сбросив капюшон, Аболенская эффектно уселась напротив второго лица Японской империи и перекинула толстую рыжую косу через плечо. «Эх, хороша чертовка! Жаль, что предательница!» «Или нет, не понял!» «Мэри Аболенская. Хозяин Кирилл Строганов. Раса — человек. Возраст — 23 года. Уровень — 38. Маг Земли. Статус — верность, дружелюбие». «Типа она за ночь снова передумала? Или узнала о слежке и теперь делает вид, что все так и задумано?» «Я не могу читать мысли и строю выводы об отношении к тебе чужаков по языку их тел и поступкам. Изначально ее действия были расценены как однозначное предательство. Однако она оставила в своей комнате записку с подробным описанием о прошедших встречах на случай, если не вернется». «Вот какого хрена? Решила в шпионку играть? Что мешало просто доложить мне о попытках япошек выйти на связь? И раз ты не настолько точная...» «Да...» «И откуда ты про записку в комнате знаешь? Там ведь нет никаких камер». «Статистика и исследования показывают, что она хотела впечатлить тебя». «Впечатлила, ничего не скажешь. Своей тупостью. А с тобой я обязательно разберусь, как свистопляска закончится». «Мы не знакомы лично. Тем не менее, я хорошо знал вашего отца». Голос у Хирохита был мощный. Никакого тебе вялого дребезжания и прочих атрибутов стариков. Местная знать жила гораздо дольше, чем люди в нашем мире. «Для меня честь...» «Засуньте свою честь себе в задницу! Где вы были, когда Строганов уничтожал наш род?» — гневно воскликнула девушка. Ее зеленые глаза горели дьявольским огнем. «Держи себя в руках, бывшая княжна». Слабенькие искры симпатии мигом исчезли из ледяного тона Хирохита. «Теперь ты всего лишь рабыня». «Тогда зачем вы так настойчиво искали встречи со мной?» Земля под ногами девушки слегка загудела. Кицуна-телохранительницы мгновенно скрестили на ней хищные взгляды. «Нет, то было не нападение, лишь демонстрация силы. Нашла только кого пугать». К моему удивлению, Сёгун не отчитал взорвавшуюся девчонку. даже пытался изображать дружелюбие, по крайней мере, примирительно поднял руку. «Мы не ожидали появления столь мощного противника и не успели отреагировать. Мы исправили ошибку. Я прибыл лично, чтобы покарать взорвавшегося уродца и вернуть тебе заслуженное место, последнее из рода Оболенских». «Что я должна буду делать?» «Вот так. Никаких тебе рассуждений типа «а вдруг мне нравится служить Строганову и на самом деле он хороший?» Если бы не письмо, о котором поведала система, никогда бы не подумал, что она за нас». «Можешь не сомневаться в моей мощи, я уничтожу Гайдзина быстро и решительно. Главное знать, где он точно будет. Нужно укромное место, чтобы мы могли избежать ненужных дипломатических шероховатостей». «У меня нет доступа к расписанию князя», — вздохнула Оболенская. «Лучше дайте мне какой-нибудь артефакт помощнее, и я убью его сама». «Неужели он настолько глуп, что подпустит тебя и снимет защиту?» «Разумеется!» Девушка эффектно выставила вперед грудь и многозначительно повела бровями. «Я стану украшением его гарема!» «Интересная идея. Не годится». Хирохита, оценивающе осмотрел собеседницу и явно остался доволен. Походу, задумался о ее включении в собственный гарем. «Наше время ограничено. Скоро ширма переговоров затрещит, и нам придется возвращаться на родину. Даю тебе время до конца недели. Или так, и оставайся бесправной рабыней. Мы без проблем найдем других проводников». Блин, очень хотелось посмотреть, как поступит Оболенская. Честно обо всем доложит? Попытается устроить мне засаду? Сделает вид, что ничего не было? Но раз уж мы находимся в заброшенном складе без свидетелей... «Здорово, козлы!» Вышел из тени и в фирменном стиле перевернул стол пинком. «Не ждали!» Лисицы за спиной Сёгуна оскалились и встали в боевые стойки. Одна рука с выдвинувшимися когтями прижата к полу, вторая задрана к потолку. По распушенным хвостам бегали миниатюрные белые молнии. Мужик же и бровью не повел. Самурайская выдержка. Мэри вот наоборот вскочила и прижалась спиной к колонне. Она смертельно побледнела. Зрачки расширились, полностью закрывая радужку. «Князь Строганов», — полуутвердительным тоном поинтересовался Хирохита и повернулся к вставшей за моей спиной Яе. «А это, полагаю, кицуна рода Оболенских. Чего ты ждешь? Вырви ему сердце!» Вместо исполнения деструктивного приказа Яя показала Сёгуну средний палец, слегка нарушив его высокомерное спокойствие. «Что же это за дикая страна, где кицуны изменяет своему предназначению и не имеет смелости принять достойную и честную смерть? Старик, не трогай девушку, не то...» Мои кулаки объяло нестерпимо жаркое пламя. Заклинание успешно прокачалось до третьего уровня и теперь было белым. «Знай свое место, юнец. Твои победы ничего не значат. Я убил тысячи таких, как ты». «Так давай! Покажи мне всю мощь своей империи!» — развел руки в стороны, приглашая Хиота нанести удар. «Я не настолько глуп. Убью тебя, попаду на камеры. Зачем нам международный скандал? Если настолько смелый, нападай первым. С удовольствием оторву тебе голову, защищаясь». «Ха! Неожиданно разумная вещь!» Она не могла прийти ему в голову просто так. «Делаем простой вывод. Камеры здесь действительно есть, только они пишут меня. Система, сможешь их выключить?» «Легко. Развлекайся». «Вот так просто? Без подколок и просьб с подвохом взамен? Даже скучно как-то». С наслаждением ударил неожидавшего нападения Сёгуна прямо в лицо. Поскольку у нас были довольно близкие магические коэффициенты, его щит выдержал, только вот законы физики никто не отменял. Окутанный барьером старик пролетел через весь склад и со страшным грохотом протаранил сложенные штабелями ящики, скрывшись под обломками. «Никому не вмешиваться!» — крикнул я себе за спину. Не хватало еще, чтобы раскачанные епошки убили кого-то из моих эльфов. Кицуны-близняшки стояли в ступоре целую секунду, прежде чем с диким шипением наброситься на меня. Когти левой нестерпимо сияли из-за закачанной в них энергии, а правая наотмашь ударила обратившимися в клинки хвостами. Несмотря на ускорение, уклониться не успел. Не беда. Инвентарь забит кирпичами, а коэффициент у меня повыше их троек будет. принял на щит обе атаки и схватил левую прямо за хвост. Не знаю, как вообще взаимодействовали стихии молнии и огня, но я отлично швырнул ее на сестру и мощным воздушным потоком отправил их в противоположную от Сёгуна сторону. Почему-то ни одна, ни другая не использовали барьеры. «Я, Алатиэль, займитесь сестричками, а я пока поболтаю со стариком». Резко развернувшись, пустил несколько сюрикенов в сторону вознесшегося к потолку Сёгуна. «Опять не пробил? Да что такое?» Я впервые сражался с равным по силе противником, и мне очень не понравилось. Вражеский щит не хотел лопаться, как обычно, и опытный старик не давал себя подловить на классическую боксерскую двоечку. Мы засыпали друг друга заклинаниями с безопасного расстояния, постепенно превращая склад в руины. Каждый ждал чужой ошибки или истощения резерва. Сюрикен, молния, отскок, смешанные потоки изо льда и пламени, металлическая гончая — никак не получалось использовать купол отчуждения. На любую мою попытку сблизиться, Хиото превращался в размытый силуэт и уходил подальше. Молодец. Не зря его разведчики ели свои роллы. Знал про имбовую способность. Придется играть на истощение. Краем глаза следил за своей кицуне. Остальные эвакуировались во избежание. Я сражалась как львица, сдерживая обеих сестер. Хвосты мелькали с бешеной скоростью, превратившись в своеобразные мясорубки, разрубая попавшиеся под руку предметы и даже стены, словно они были сделаны из бумаги. Понятия не имею, как они до сих пор никого не ранили. А, точно! Алатиэль держалась в отдалении со спины, наскакивая теневыми прыжками, и тут же уходя от атаки. Она не давала близняшкам сосредоточиться и как следует насесть на мою лисичку. Казалось странным, что мы не слышали сирен. Шум битвы разносился на весь квартал, а копами и не пахло. Мы сражались уже минут 15, а Вус и ныне был там. Сёгун даже в лице не поменялся. Все то же холодно-надменное выражение, хотя я и ощущал какое-то удивление. Мы застыли в центре склада и без особого интереса обменивались боевыми заклинаниями. Вокруг бушевал мощный пожар, несмотря на отсутствие топлива, пламя и не думало стихать, скрывая все в зареве. «Я приятно удивлен, князь Кирилл Строганов. Признаю, недооценил тебя». Хирохито скрестил руки, прекратив атаки, но щит убирать не спешил. «У меня есть предложение». «Слушаю». Призвал из земли затупленный шип и уселся на него, как на стул. «В отличие от старика, запыхался я, будь здоров». «Теперь я вижу, победа над Оболенскими не случайность. Ты силен так же, как и я, только слишком горяч, и не хватает опыта. С возрастом недостатки пройдут». «Я слышу очевидные слова, а не предложения». Нагло перебил его. Поморщился? Отлично. «Займи место Оболенских. Стань проводником воли императора и быстро возвысишься над остальными. В будущем, когда мы вас завоюем, тебя сделают наместником». «Охренеть! Нет, не так! Охренеть! Он просто так взял и признался, что Япония планирует завоевать Россию! Хорошего он обо мне мнения! Или вообще обо всем нашем дворянстве? Не интересует. Я и так возвышусь, и никакая иностранная помощь мне не нужна». «Честный выбор, но очень глупый. Тогда прощай, князь Кирилл Строганов». Сёгун Хиото впервые за наше сражение использовал оружие. Из длинных ножен он извлек сиреневую катану и за секунду оказался у меня за спиной. Я только и успел заметить, как у меня пропал щит, а в груди нехорошо кольнуло.